Я стою у окна, я не знаю, как жить. Я не знаю, есть ли я и нужно ли быть. Ведь не важно, что пить, как жить и с кем. Ведь не важно, когда и не важно, зачем умрешь. Умрешь. Умрешь. Зачем, зачем, зачем, зачем умрешь? За стеклом пустота, нет ничего. Можно выйти в космос, а можно в окно. Мир это просто набор теорем. Доказательств нет, да и зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Твоей жизни пустой, словно графин. Ты не последний, не номер один. Любовь — объект товарно-денежных схем. Ради бога не думай, почему и зачем. Зачем сегодня то же, что и вчера? Зачем вино превращалось в вода? Зачем одиночество победит им сверля? Насквозь просквозила планету Земля. Зачем песком в память сыпались дни? Зачем свобода ограничена длиной цепи? Зачем отчуждение, боль и тоска? Лечится выстарем в обувь виска. Это лечится выстарем в обувь виска. Это лечится выстарем в обувь виска. Это лечится выстарем в обувь виска. Это лечится выстарем в обувь виска. Это лечится выстарем в обувь виска. Это лечится выстарем в обувь виска. Это лечится выстарем в обувь виска. Это лечится выстарем в обувь виска. Зачем? Зачем?